«Алло, мы ищем таланты». Талант — это способность делать то, чему нас не учили. Раньше мне казалось, что прилично быть скромным. Не выпячивать вперед свои достоинства, как-то отмалчиваться по поводу талантов. А сейчас мне кажется, что в определенном возрасте уже просто неприлично не знать свои таланты или обесценивать их. Я уверена, что неталантливых детей и людей вообще не бывает. Просто многие не знают о своих талантах, потому что воспринимают их как должное, как само собой разумеющееся. Ведь люди живут со своими талантами с детства, они даются им легко. А в головах многих есть мнение, что талант нужно открыть, выстрадать, что делать что-то талантливое обязательно должно быть тяжело. Но талант отличается тем, что ему дается легко то, что для других адский труд. У каждого человека есть то, что он делает лучше других, то дело, для которого он создан. В Гарварде это называется ключевая компетенция, а на Востоке – предназначение. Название не столь важно. Мы всегда реализуем свои таланты, хотя даже не замечаем этого, потому что для нас это очень естественно. Талант – это то, что получается легко и не задумываясь, дает энергию, а не забирает ее, ради чего мы готовы не спать, мы это делаем в любом состоянии. Более того, человек не чувствует себя счастливым без реализации своего предназначения. Любой человек, даже при огромной занятости, всегда найдет время на то, что он искренне любит. То, на что вы всегда находите время, что доставляет вам удовольствие, несмотря на усталость, это и есть ваше достоинство и ваше призвание. Именно в этом вы можете достигнуть наибольшего успеха. Даже если это просмотр сериалов, вы можете стать кинокритиком, например. Люди всю жизнь ищут свое дело, но оно всегда у вас под носом. Не надо ходить далеко. Ваше всегда легко. Это касается и своего призвания, и способностей вашего ребенка, и выбора друзей, и мужчины рядом. Таланты проявляются с детства, они есть у каждого ребенка. Об одном из способов, как найти ключевую компетенцию ребенка и свою, рассказала мне коуч Наталья Гречухина. Талант может лежать в одной или нескольких из этих сфер. Человек-природа. Детям с таким талантом нравится копаться в земле, что-то выращивать, зачем-то или за кем-то ухаживать. Иногда они даже разговаривают с растениями и животными или понимают их язык. Они становятся дрессировщиками, садоводами, лесничими. Человек-тело. Таким детям нравится все, что связано с телом, своим или чужим. Они ваяют свои или чужие тела. Им легко даются движения, упражнения, они помогают другим в физическом развитии. Это спортсмены и тренеры, акробаты и танцоры. Они же занимаются исцелением через прикосновение, массажисты, преображением через создание нового образа, парикмахеры, приготовлением вкусных блюд. То, что делается руками, это для них. Человек-образ. Дети с такими талантами получают удовольствие от создания новых миров и образов во всех сферах жизни. Это будущие композиторы, писатели, режиссеры, художники, рекламщики, дизайнеры. Они увлекают других в свой мир, вдохновляют и наполняют миры других новыми красками, новым видением. Именно их мы обычно считаем творческими людьми, хотя творчество может проявляться в любой сфере. Человек-техника. Такому ребенку нравится копаться в разных механизмах, собирать и разбирать, изобретать, а также управлять тем, что движется – самолетом, грузовиком, экскаватором. Говорят, что у него все в руках горит. Человек – знаковая система. Такому ребенку нравится во всем находить закономерности, наводить порядок, раскладывать все по определенной системе, создавать новые структуры, познавать законы мироздания и придумывать новые. Все ученые, программисты, изобретатели наделены этим талантом. Человек-человек. Ему нравится лечить, учить, воспитывать, причем неважно кого, даже взрослых. Желание помочь в нем заложено от природы. Он готов слушать жалобы, выполнять просьбы, кого-то спасать. Учителя и врачи от Бога рождаются с этим талантом. Священники, психологи, но суть одна – помощь. Человек-социум. Такой ребенок готов брать на себя ответственность за многих людей. Готов принимать решения, руководить, контролировать, направлять и вдохновлять. Создавать команды и вести всех за собой к одной цели. Из них получаются прекрасные управленцы, политики, военные, идеологи. Обычно интересы ребенка лежат на пересечении разных областей. Так человек-человек плюс человек-тело может стать отличным врачом. А человек-техника плюс человек-тело – изобретателем спортивного оборудования. Я уверена, что если вы понаблюдаете за своим ребенком, то легко поймете, к какому типу он относится, что именно ему нравится делать и при этом хорошо получается. Нравится, но не получается – это хобби. У меня это петь, например. А хорошо получается, но не нравится – это просто способность. У меня хорошо получается все организовывать, но я это не очень люблю. А нравится плюс получается – это талант. Нравится – очень важно. Ни одно умение не является талантом, если путь к нему не приносит ребенку счастья. Если ребенок счастлив заниматься этим, значит, вы идете в верном направлении. Талант – это только та деятельность, которая делает ребенка счастливым ежедневно, а не когда-то там, когда возьмет медаль, выиграет, научится и так далее. Не надо натаскивать ребенка, создавая ему ежедневный стресс в поисках призвания. Учеными давным-давно доказано, что развитие происходит из точки покоя. Покоя, ребята, покоя. Не когда ты гонишься, сломя голову, напрягаешься сам и напрягаешь других, а когда ты спокоен. Как говорят психологи, аффект тормозит интеллект. Лимбическая система бунтует и не дает нормально работать верхнему кортикальному мозгу. Все силы уходят на то, чтобы справиться с тревогой. А когда нам спокойно и хорошо, нам сразу становится невтерпеж что-нибудь новое узнать или сделать. Дайте же ребенку это спокойствие.